Не отрекусь, Петр клялся на вечере, но с грустью на него смотрел Христос. И наступило утро отречения, и пролились потоки жгучих слез. Не высыхали влажные ресницы, не поднимались на друзей глаза. О, бедный Петр, как смогло случиться, что ты, не знаю о Христе, сказал, как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял против греха. Каким ужасным было то мгновение, когда ты слышал пение петуха. Не доставало сил тебе молиться, ты безутешно плакал у костра, ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для души твоей мир печальным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, что грех простится твой когда-нибудь, но вот в гробу пустом лежат одежды, как ты бежал, чтобы на них взглянуть. Ты убедился, что отвален камень, что нет того, кто в нем был погребен. Коснулся ты дрожащими руками оставшегося от мертвого пелен, и загорелась слабая искра вера. Ты с учениками был в тот час. Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Ни призрак и ни дух, Сын Божий, смогла ли удержать Иисуса смерть? О, бедный Петр, не верить было невозможно. Но как в глаза воскресшему смотреть, когда в груди, как рана, след той ночи? Ты отречения слов не мог забыть. Учитель жив, но разве он захочет отрекшегося грешника простить? И снова ты ушел на лодке в море, но видел Иисус твою печаль. Он знал, в чьем сердце поселилось горе, когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, спокойный, мягкий голос. Ты любишь ли меня, спросил Христос, сильнее других. И раскаяние полон, люблю, Господь, ты тихо произнес. Три раза тот вопрос тебе раздался, не верит. Этой мыслью облечен ты вспомнил, Петр, что трижды отрекался. И понял, Иисуса грех прощен, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, ученика по-прежнему любя. Их жизни новое сердце запывало. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. Из наших душ снимал преступления, даруя нам надежду и покой. И наступало утро воскресенья. Мы к благодати оживали вновь. О, если сегодня в море кто-то и чьи-то плечи чашки и груз несут, не плачьте безутешно, словно Петр. Плывите к берегу. Вас ждет там Иисус. Слава Богу.